Глава 17. У нее ямочка на одной щеке. Когда она улыбнулась в ответ на мое хамство, пришлось замереть, чтобы не наброситься. И так глаз отвести не могу. Так близко и так далеко. У меня хорошая должность. Тут везде камеры, и я целый день могу за ней наблюдать, как больной. Хотя почему как? Я и есть больной. Я знаю, как блестят ее каштановые волосы, хотя сейчас они собраны в строгий пучок. Стянуты так сильно, что к концу рабочего дня из прически не выбилось ни единого волоска. Теперь я знаю, что она любит закусывать губу, когда чем-то обеспокоена. А ее коньячные глаза, в которых я тону. А еще ее попка, владно сидящих на фигуре светлых брюках и слишком коротком пиджаке. Я думал, она скромница, но к концу сегодняшнего дня слюни по ней пускала половина мужского коллектива банка, как женатые, так и неженатые. А еще сплетни, сплетни и сплетни, доносившиеся со всех сторон. Под кого она легла, чтобы получить эту должность? Не знаю до сих пор, какие цели преследует Варя Логинова, потому что София и правда не готова здесь работать. Но я выясню, мне лишь нужно немного времени. А пока девушка справляется, хотя я был более чем скептически настроен. И не ожидал от себя такой реакции, когда она уединилась с Глебовым на несколько часов. Я понял, что мне это чертовски не нравится. Я готов убить ни в чем не повинного, разведенного заместителя директора, который посмел с ней флиртовать. Не думал, что это так меня заденет, потому что София принадлежит мне. И от того, что не могу вслух заявить о своих правах, у меня в груди кипит обжигающая лава. Лишь вопрос времени, когда она взорвется. Я провел как на иголках все последние дни, зная, что скоро мы с ней встретимся глазами. Все замерло внутри, когда она в первый раз на меня посмотрела и тут же отвела равнодушно взгляд. Это реально выбешивает. Стою в приемной, трясясь от ярости, и жду ее. Вспоминаю ослепляющую улыбку и знаю, что буду считать каждую, адресованную мне. Пусть даже и не искреннюю. Потому что если... Когда она узнает правду, больше мне не улыбнется. Никогда. И ее улыбки, адресованные другим. Сжимаю руки в кулаки от желания прижать чертовку к стене и объяснить, кому принадлежит ее тело. Я дал девушке достаточно времени прийти в себя. Больше терпения у меня не осталось. В этот момент пожалел, что не разрешил ей пойти домой пешком. Я бы успел подготовиться и увести ее к себе уже сегодня. Я хочу ее просто безумно, и только длинные полы пиджака сейчас прикрывают мое возбуждение. Я готова. София выходит из кабинета, воинственно настроенная и сосредоточенная. Она демонстративно разговаривает по телефону со своей подругой, не обращая на меня никакого внимания. Пока мы идем на парковку, мило улыбается и прощается с коллективом. Подхожу к машине, открыв ей дверцу. В ответ упрямая девчонка только равнодушно кивает. Да я и сам не хочу с ней разговаривать. Слишком много чести. А вот трахнуть, пожалуйста. Причем в самое ближайшее время. И пока везу Софию до дома, обдумываю тщательный план. Я даже не успел остановиться рядом с ее подъездом, как она стала открывать дверцу машины. Тут мое терпение лопнуло, и я крепко сжимаю плечо своего непослушного генерального директора, останавливая ее попытку выйти. «Я знаю, что не нравлюсь вам, София Олеговна, но тем не менее позвольте мне делать мою работу. На будущее, пожалуйста, дождитесь, пока я открою вам дверь». Жду, пока она неохотно кивнет в ответ, и только тогда отпускаю. Выхожу из машины, чтобы открыть перед ней дверцу и подать руку. Чушь! Мне это нужно самому. Когда она вложила свою маленькую ладошку в мою ладонь, я затрясся от радости. Как только София вышла, мне пришлось приложить усилия, чтобы разжать пальцы. Она ушла, не оглядываясь. И я еду домой, чтобы поменять машину, переодеться и снова припарковаться у ее дома. Не знаю, выйдет она или не выйдет. Камеры в ее квартире установлены самого высокого качества. Я хочу знать все о ее жизни, о чем говорит, думает и чем занимается в свободное время. Просто наблюдать за ней – одно удовольствие. Подруга только не вовремя принесла нелегкое. Да еще и носом шмыгает, видимо, заболела. Как бы она ни заразила Софию. Еще эта девичья особенность, твою мать. Сидеть, прижавшись плечиками, склонив головки и о чем-то тихо разговаривать. Нет, подруги вовсе не шептались. Но тем не менее, расслышать, о чем они говорят, невозможно. А мне так хотелось. Наверняка София рассказывает, как прошел ее первый рабочий день. А может, даже упомянула обо мне. Помощь пришла, откуда я совсем не ждал. Бабушка Софии, Вера Николаевна, видимо, сегодня встала не с той ноги. Она вежливо постучалась в спальню к внучке, а зайдя с порога заявила: «Сонечка, у нас нет черного хлеба. Я же днем купила белый, Вера Николаевна». Леся вскочила с дивана и заметалась по комнате. «Я чего-то не понял». «Без черного хлеба я за стол не сяду». То, что бабушка капризна, я понял, когда с ней познакомился. «Молодец, бабуля, не давай им спуска. И почаще за хлебом посылай. Или еще за чем-нибудь». «Я сейчас быстренько сбегаю. Леся, ты плохо себя чувствуешь?» София легонько трогает подругу за локоть и сажает на диван. «Я сама схожу». Бабушка с чувством выполненного долга покидает комнату, а Леся, волнуясь, говорит: «Соня, а если... Мне теперь всю жизнь бояться из дома выходить. Что за бред? Тогда я схожу с тобой». «Леся, погода испортилась. А если у тебя поднимется температура, ты можешь заразить бабушку. Есть же доставка. Из-за хлеба?» София садится рядом и обнимает крепко свою подругу. «Все хорошо. Поверь, я сильнее стала за такое короткое время. Не переживай, я скоро приду». Я наблюдаю, как она переодевается в спортивный костюм. Нет сил оторвать взгляд от крепкой упругой папки. Ладонь сжимается от желания почувствовать кожей звонкий шлепок. Удивительно, но София в этот момент обнимает себя руками и оглядывается по сторонам. Не в первый раз у нее такая реакция на мое подглядывание, словно она чувствует и реагирует. Неужели мне сегодня повезет? Чувствую, как тело наливается приятной тяжестью предвкушения. И пусть в груди что-то кольнуло. Впервые за долгое время, а в голове возникла мысль, что я искалечу девушке психику. Совесть проснулась. Очень не вовремя. Я не намерен менять свои планы. Как мало времени у меня осталось, так что буду наслаждаться жизнью. Надо просто вспомнить, как она сегодня улыбалась Глебову, и сразу всю жалость как рукой сняло. Еще сильнее хочется наказать ее. Она моя, и сегодня я ей об этом сообщу. Пусть куда хочет жалуется, в полицию или обратиться в частное детективное агентство, где работает хорошо знакомый мне детектив. Вот я посмеюсь. Боюсь, только Ильинскому будет не до смеха. Постукиваю пальцами по рулю, наблюдая, как София выходит из подъезда и нервно оглядывается по сторонам. Она прямой взгляд бросила на мою тонированную машину и отвернулась, не узнав. В ответ я только покачал головой в недоумении. Женский топографический кретинизм неизлечим. Внимательность? Нет, не слышали. Наблюдательность? Вообще не знаем, что такое. Да и память иногда барахлит. Это про Софию. Как можно было не узнать машину? Девчонка даже не оглядывается. Идет, словно кого-то другого неделю назад похитил и изнасиловал один псих. Я даже зол на нее из-за этого. Мне вообще не стоило усилий ее догнать. Одиноко спешащие в потемках прохожие вообще на нас внимания не обращают, торопясь в такую дождливую и холодную погоду поскорее домой. Натягиваю капюшон на лицо пониже и одним движением прижимаю девчонку к своей груди. Обхватываю нежное горло на случай сопротивления и шепчу на ушко. «Вот мы и снова встретились, София! Скучала по мне?» Не ожидал сильного удара локтем себе в живот. Даже охнул от неожиданности, а девчонка от боли. Она определенно стала смелее. Но, боюсь, своим сопротивлением себе локоть повредила, а не мои тугие мышцы. Громкий крик не успел сорваться с ее губ. Я зажал рот ладонью и, с сожалением, усилил захват на горле. Через минуту она обмякла в моих руках. Оглядываясь по сторонам, мы словно двое обнявшихся влюбленных. И снова никого вокруг. Я будто хожу по краю и испытываю судьбу на прочность.